Долго мы ходили по новым аллеям, обдумывая, что оставить каждому из нас как дар благодарности оазису, ставшему для нас центром великих откровений, началом новой жизни и труда для блага людей, обетованной землей, возвращение на которое еще раз было указано некоторым из нас. Когда мы достигли той аллеи, что жители оазиса в шутку назвали «Левушкин рай», я мгновенно понял, что должен я оставить на этой аллее как дар своей вечной благодарности. Аллея имела в середине круглую площадку, где блестел песок пустыни и где обитатели оазиса хотели выстроить большую беседку. Вся аллея была из широколистных пальм, еле достигавших пока высоты человеческого роста, что среди огромных деревьев других аллей делало ее похожей на обсаженную карликовыми растениями. Тем не менее, листья пальм были уже так хороши, что аллея была тенистой. Половина площадки была обсажена кедрами, шедшими полукругом и также еще не достигшими человеческого роста. Спутники мои, увидя мою сосредоточенность, поняли ее как огорчение, что моя аллея мало поднялась. Они объяснили мне, что эта аллея разбивалась последней, потому она еще низкорослая, но что через год-два поднимется выше своих соседок к небесам. «Я совсем не огорчен, что аллея моя выросла мало», — ответил я. «Я глубоко задумался над тем, что должно быть сооружено на этой чудесной площадке. Мне хотелось бы, чтобы здесь стояла не беседка «Левушкин рай», но чтобы здесь была часовня, отдающая всем к ней приникающим чистоту и силу рая. Но я не знаю, имею ли я право соорудить здесь копию одной священной божественно прекрасной часовни, которую видел в одной чудесной общине. Об этом я скажу вам вечером, когда переговорю с учителем И. Так как моя аллея была последней, куда мы пришли, и только я один не решил своего вопроса, а все остальные точно знали, что хочет каждый создать в своей аллее, то времени на обсуждение ушло много, и сейчас все торопились разойтись по домам и привести себя в порядок, чтобы внимательно приготовиться к вечерней, более ранней трапезе. Все разошлись. Несколько задержались со мной Грегор с Василионом, и Грегор шепнул мне: «Мы поняли ваш замысел. О, если бы учитель И нашел это возможным! Здесь как бы нарочно все устроено, чтобы копия могла появиться». Оставшись один, я сел на песок и оперся спиной о ствол центрального кедра. Великая мать дала мне задачу принести ее радость и утешение в часовню скорби в общине Раданды. Разрешит ли она мне оставить копию ее древней часовни, звучащей радости здесь, выпекаемом великими силами месте, чтобы образ ее помогал совершенствоваться этому небольшому и необычайному племени, не знавшему горькой сети человеческих страстей и самолюбия, не знавшему слез и встречавшему каждого улыбкой привет? Я готов был положить под фундамент свои величайшие сокровища, ее цветок и камень венецианца, очищенный от зла и ненависти Братсана, владыкой главой на его алтаре, что он называл рабочим местом Бога. Закрыв лицо руками, я ушел с земли. Я летел всем сознанием в часовню радости, пытаясь там найти первое указание. Я вдруг услышал голос: «Место мое всюду, где чистая любовь человека зовет меня, но сила помощи моей зависит только от верности тех, кто ко мне приходит. Сложи в основание фундамента часовни не только те сокровища, что на себе носишь, но и все поданные тебе любовью людей, цельной и бесстрастной, вещи в оазисе Дартана. Жди указаний И. Он передаст тебе камень света для фундамента моей часовни, что божественные силы подадут владыке главе». Голос затих. Спускалась уже тьма на оазис. Я не знал, куда и как идти. Как вдруг услышал поспешные шаги И. Мой великий и мудрый покровитель шел мне на выручку, как делал это во всех случаях моих затруднений. «Мой друг, разве ты сразу не увидел, что все подготовлено здесь мною, чтобы могла засиять еще одна часовня радости в пустыне, — сказал он, поднявшись со мною. Велико счастье твое, что ты имел силы вынести из лаборатории владыки головы очищенный, наполненный магнитным током великого бога камень и посланный тебе новый живой цветок великой матери. О трудностях технической стороны не беспокойся. И взял меня, счастливого, потерявшего чувство времени и пространства, под руку, и мы весело зашагали во тьме среди ярко сиявших небесных лампад. «О, как прекрасна жизнь!» — тихо повторил я несколько раз за время этого короткого пути с И. И опять по-новому воспринимал я общество моего высокого друга. Теперь не было у меня никакого ощущения разнобойных вибраций. Я даже не замечал особенностей ритма дыхания и походки, и к которым раньше мне приходилось не без труда приспосабливаться. Я сейчас легко и просто сросся, слился с сознанием и мне было ясно, единого в нем я воспринимал всем светом своей души. И если я не видел еще всего света и, то я жил всеми своими силами единой красоты в его свете. Я не воспринимал личности и потому, что не знал в эти минуты даже намека на что-то личное в себе. Впервые я ощущал на деле, что такое полная освобожденность и как беспредельно счастье жить в ней серый день земли. Когда мы достигли освещенного зала трапезной и погрузились в море голов и глаз, жадно ожидавших и, в первый раз за это короткое время, так недавно начатой новой жизни, меня не ударили, не оглушили и даже не смутили эманации человеческой толпы. Раньше я всегда чувствовал, как и меня защищал от разбивавших токов мыслей и желаний людей. Сейчас я почувствовал, что я не только не нуждался в защите, я нес людям силу в себе. Я понял ясно, что нес ее, потому что был в полной освобожденности от личного. Я еще раз вознесся к алтарю владыки главы и, прошептав великое имя Санат Кумара, невольно тихо сказал: «Ох, как прекрасна жизнь!» «Ты только сегодня и понял, что значит благословенное счастье жить свой день в мужестве и мудрости, в единении с трудящимися неба и земли, в неугасимой любви Великой Матери», — ответил мне и тут же обратился к ожидавшим нас и поднявшимся с мест, приветствуя его обитателям оазиса. «Простите, дорогие мои и уважаемые друзья, за те несколько минут опоздания, какие мне пришлось невольно допустить. Поверьте, что причиной их было очень важное для вас дело, которое при помощи Левушки принесет вам всем немало радости. Нам было необходимо решить вопрос о памятнике, чуде красоты, что будет вам оставлен в аллее Левушкин рай, как вы ее прозвали в шутку. Дав ей это название, вы и не думали, что попали всерьез, близко к цели, ибо действительно в ней будет сооружена часовня, где ни одно существо не сможет испытывать ничего, кроме радости. Так райски прекрасно будет установленная там фигура. И пригласил всех занять свои места за столами. Дождавшись обычного разрешения матери Анны на подачу кушаний, все принялись за еду, но во всех глазах читалось скрытое нетерпение, как бы скорее окончилась еда, и начались доклады каждого из нас о предстоящем труде украшения аллей. В самое короткое время окончился ужин, и зал принял вид аудитории. Я в первый раз видел еще этот новый зал, он был выстроен по образцу старого и несколько напоминал помещение внутри громадной крепости. Я понял, что и в этой постройке строители предвидели возможность борьбы с песчаными бурями пустыни. Невольно дрогнуло мое сердце, я подумал о будущей часовне в моей аллее, но тут же вспомнил слова владыки главы: «Бесстрашному и верному до конца твой призыв до конца. Только в верности до конца достигается то бесстрашие, где человек может вступить в сотрудничество со светлым братством». Я нашел мгновенно полное успокоение, улыбнулся детскости своего молниеносно мелькнувшего беспокойства о святыне и стал слушать речь Грегора. Грегор не только говорил от лица всех нас, он начертил на большой стеклянной белой доске черной тушью план вновь разбитых аллей и набросал в каждой из них те здания, которые должны будут их украсить. Я всегда знал, что Грегор художник гениальный, но перед тем, что я увидел сейчас, я просто благоговел. На площадке, где скрещивались лучеобразно шесть аллей, он начертил фигуру матери Анны, стоящую с посохом в одной руке и змеем, кусающим свой хвост в другой. Рука со змеем была высоко поднята и как бы указывала на вход во дворик владык мощи. Фигура, нарисованная Грегором, в несколько минут на глазах у всех выступала точно живая на белом фоне доски. Сходство, выражение и манеры были до такой степени живо схвачены, что зрители затихли, замерли. И только после довольно долгого, глубокого молчания раздался гром аплодисментов, радостных возгласов одобрения художнику. Никаких обсуждений не требовал портрет матери Анны, только один вопрос задали жители оазиса – почему в руке их настоятельницы змей? Грегор объяснил им, что змей, кусающий свой хвост, есть эмблема вечного знания, постичь которое может только тот, кто откроет и поймет вечное в себе. Здесь выступил и сказав, что в течение всего времени своего пребывания в оазисе он будет каждый вечер после ужина вести беседы, и в них все поймут ясно этот символ вечности и узнают еще много нового из духовного мира. Долго, очень долго и подробно Грегор рисовал театр Бронского, библиотеку-читальню Ольденкотта, училище и обсерваторию Игора, химическую лабораторию Натальи Владимировны, чудесную волшебной красоты баню Грегора, оранжерею и агрономические курсы Василиона. Что касается моей статуи, о которой вы просили, я ее сделаю сам. Доверьтесь мне в этом деле, — улыбаясь, сказал И. Я постараюсь соперничать с Грегором в чистоте линий и жизненности моей фигуры. Часовню Левушки мы обсуждать сейчас не будем. Некогда. Время далеко за полночь, но когда вы начнете строить ее, под наблюдением и по указаниям нашим, вы сами увидите, что эта святыня не подлежит обсуждениям, как художественное произведение. Она ваше великое счастье. Через несколько минут мы простились с матерью Анной и всеми присутствующими и пошли в свой домик. Долго еще в эту ночь продолжались во всех уголках оазиса беседы о предстоящем украшении аллей и о начинающемся преобразовании оазиса в настоящий культурный город, как представляли себе его никогда не видавшие городов жители оазиса. В который раз шел я подле И в сверкающей звездами ночной темноте пустыни. И каждый раз и ночь, и неслышные днем звуки пустыни, все воспринималось мною по-иному. Сегодня я шел в своем широко раскрытом зрении и видел ясно всю картину трудящейся жизни. Сверкающие башни лучей не мешали мне видеть чудеса трудов на башне стихий. Мчавшиеся сонмы невидимых помощников волновали сердце и мысли, и яснее обычного — я понимал невозможность остановки ни на один миг труда вечного движения. Все мои товарищи шли молча, как и я, и общее для всех нас благоговение вводило нас в эту первую ночь нашей новой священной жизни на земле. Мы подошли к нашему домику, и у его порога И нас задержал.